Глава 12. Рискованно было предлагать Лене подобное, но вроде справился. Хотя и чувствовал себя идиотом, конечно. Но в данной ситуации лучше так, чем сообщать истинную причину. Димке бы тогда крупно не повезло. У него и так в универе проблемы назрели по всем фронтам. Дай бог, чтоб не отчислили. А если сейчас ему в нагрузку добавить Лену, боюсь, братец сделает себе харакири детским совочком. Лена скептически отнеслась поначалу к моей затее, смотрела с недоверием. В принципе, ничего нового в ее взгляде я и не прочел, но старался, чтобы она хоть немного поверила мне. Устраивать подставу очередную я не собирался. Может, и не был ангелом, но искренне ей сочувствовал. Вот только мыслями периодически возвращался к Светке. Надеялся, что все еще числюсь ее парнем. С ней определенно требовалось пообщаться, ввести в курс дела и при этом постараться уйти живым и желательно целым. «Вы еще там долго?» — пробурчал дед за дверью, видимо, притомился. Конечно, в его возрасте подслушивать-то неудобно. Радикулит, к тому же, никто не отменял. Ленка вздрогнула от его голоса, прижав руки к груди. Вот чудо-то! Пугается звуков, а прилететь черти куда не струсила. Удивительное создание эти девушки. Я лишь хмыкнул, взглянув на нее, и поспешил выйти из чужой комнаты. «И чего шушукались, а?» Кивнул дедуля, пытаясь замаскировать плешь на голове седым локоном. «Необходимо было решить ряд организационных вопросов», — выдал я, расправив гордо плечи. «Дипломат», — хмыкнул дед, хлопнув ладонью меня по спине. Кажется, силы он свои не рассчитал, от его удара я едва не согнулся пополам, прокряхтев, как младенец на горшке. «Он всегда такой?» — раздался голос Лены рядом. «Какой?» — слегка опешил дед, похоже, не понимая, что ее интересует. Я, в общем-то, тоже не совсем догонял ее мысли. «Странный, знаете». Привалившись к дверному косяку, продолжила она. «Вы здесь все немного необычные, мягко говоря. Понятно, что привыкли к определенному микроклимату. Семья все-таки коллектив. Хоть и небольшой, но временами вы меня пугаете». «Моть!» — кашлянул дедуля в кулак. «Ну-ка, переведи». Я только моргнул пару раз, подумывая, что самое ценное в женщине — это молчание. Только жаль, что Лену, кажется, сложно было заставить притихнуть. Попытался отмахнуться от деда, решив, что пусть сам разбирается с девчонкой. А он лишь приблизился ко мне, пробурчав в самое ухо. «Она тебя что, приворожила?» «Подозрительная такая. Точно не сектантка». «Боже, только вот этих теорий заговора в этот момент и не хватало. Как ему вообще такое пришло в голову? Похоже, зря я телек не выбросил на даче. Там, помнится, показывал только один канал — и то не с самыми адекватными передачами». «Дед, да нормальная она. Немного...» Поднял я руку к виску, желая покрутить пальцем, но потом поймал гневный взгляд своей дополнительной девушки. Ага, этакий бонус. И выдавил из себя улыбку. Лена пробурчала что-то себе под нос. Думаю, прокляла меня до четвертого колена. А потом откинула голову назад, приложившись макушкой о стену. Тут как раз и в дверь позвонили. Только мамы и не хватало, кстати. Ну что ж. «Давайте уж, собирайтесь все, чтоб лишний раз спектакль не играть. Сразу выдадим все». С легким сердцем, как ни странно, распахнул дверь и тут же в нос ударил сладкий запах. Потребовались усилия, чтобы не чихнуть. Я даже дыхание задержал. А вот дед себя сдерживать не стал. Раз пять это сделал, сравнив аромат от французской марки с дихлофосом. Светку аж перекосило. Кажется, моя девушка ожидала другого приема. «Привет, Матвей!» — игнорируя присутствующих, поцеловала она меня в щеку. За спиной вздохнул сначала тяжело мой родственник, а потом присвистнула Елена. По моему же позвоночнику пробежал электрический разряд. Кажется, я четко ощущал импульсы, что исходили от тех, кто стоял сзади. «Чего эта вертихвостка тут забыла?» — брякнул дедуля. Он Светку недолюбливал всегда, но вот в этот миг, кстати, мог бы и промолчать. «Матвей», меняя интонации, начала пока еще моя основная девушка. «Тебе не кажется, что кто-то перебарщивает? Кстати, Виктор Михайлович, здравствуйте!» Нацепив приторную улыбку, взмахнула она руками. «Вы уже весь навоз раскидали на участке. Саранча не съела ваш урожай?» «Она сейчас серьезно?» — хмыкнула Лена. «И вот тут-то я осознал, что не лишним будет выкинуть белый флаг. Свет, что-то случилось?» «Вообще-то нам ко второй паре. Я говорила, что зайду с утра». «А нечего было напрягаться», — протянул дед. «Вот ему, конечно, нужно-то было больше всех. У нас теперь другая есть. А ты б ходила на расстоянии. Нечего на чужих мужиков засматриваться». Светка аж рот раскрыла, да так и осталась стоять. Напоминала она куклу из определенного магазина в это мгновение. А я еле-еле подавил в себе смешок. С одной стороны, я не одобрял такое отношение к ней. Не понравилась она моей семье. Что ж, бывает. Но провоцировать ее зачем? С другой, Света тоже отвечала моему семейству той же монетой. И если мама она еще побаивалась, то с дедом у них порой словесные перепалки доходили до смешного и нелепого.